так что если легат сглупит, вам это сэкономит немало золота». «И все же мы хотели бы перестраховаться», — продолжал настаивать торговец и, заметив мои нахмуренные брови, быстро добавил. «Мы готовы увеличить плату на 20%. Он меня озадачил. 20% — это серьезные деньги. Очень серьезные. Но ёшкины шматрёшки, как мне надоели этот лес и эта крепость. Хочу домой». «Мастер Хой», — с доброй улыбкой сказал я. «Поверьте, вы сильно меня переоцениваете. Просто задайте себе два простых вопроса. Стали бы вы переплачивать, останься вместо меня не дикий, а человек. И что самое важное, доверил бы я свой легион тому, кто может его угробить и заодно подпортить мою репутацию». «Это не такие уж простые вопросы». «Ну, значит, обдумайте их, и мы вернемся к нашему разговору, когда у вас появятся на них внятные ответы». Выпроводив торговца, я вернулся к прерванной трапезе, но, увы, уже без прежнего удовольствия. На заданные вопросы мастер Хой, похоже, нашел правильные ответы, потому как больше не донимал меня с изменениями контракта. А через 5 дней дозорный на вышке наконец-то сообщил, что видит идущие по реке галеры. 2 трофейных судна величаво скользили по широкой водной глади, своим бегом вызывая у встречающих не только эстетическую радость, но и предвкушение возвращения домой. Продумывая схему найма, я принял решение опереться на вахтовый способ. Легион изначально создавался с 2-м составом, основным и сменным. Хотя называть легионом наш отряд не очень-то справедливо, ведь даже его полный состав насчитывал всего лишь 900 бойцов. В основном составе были 4,5 сотни. 6 манипул, состоящих из 2 центурий по 30 легионеров в каждой, плюс 6 декурий, десятков штурмовиков, 2 декурии разведчиков и штаб легата. Перфект, архиатор, приоры и магические консультанты. Офицерский состав выше центурионов оставался на месте службы на весь контрактный год. Главной боевой единицей легиона была центурия. В отличие от штаба, центурии во главе с центурионами раз в 3 месяца уходили на пересменку. Таким образом, я убивал сразу нескольких зайцев. Оплата разбивалась на несколько частей, при этом платили нам заранее. Состав легиона даже при больших потерях поддерживал свою численность, и самое главное, боевой дух легионеров оставался высоким весь срок контракта. Грамотная подготовка и продуманная структура позволяли избегать множества неприятных накладок. Ну, за исключением одной. Мне не удавалось совладать с подпорченной хаосом натурой Тири. С дисциплиной у нее были большие проблемы. К примеру, сейчас она наотрез отказалась оставаться в крепости. Не обошлось и без небольшого скандала, в конце которого ведьма уволилась с должности архиатра 2-го легиона и демонстративно внесла в кассу префекта неустойку по разрыву контракта. Упрямая зараза, но это моя ноша, так что сбросить ее на плечи медведя шансов не было.